Лилиан Джексон Браун. Кот, который ограбил банк. Глава первая. Это был незабываемый сентябрь. В округе Мускаунти в 400 милях севернее чего бы то ни было вынашивались грандиозные планы, зрели дерзновенные надежды. Во-первых, в Пикокси, окружном центре, восстановили после прошлогоднего взрыва прославленный отель, который должен был вот-вот открыться под новым названием, с новым шеф-поваром и невероятной помпой. Во-вторых, намечался первый ежегодный фестиваль, посвященный знаменитому соотечественнику Марку Твену, который посетил город с лекциями в 1895 году и даже переночевал в отеле. В-третьих, президентский люкс был забронирован некой весьма заметной личностью из Чикаго, прибывающей на День труда. Женские сердца заранее затрепетали. Но самым знаменательным событием обещала стать встреча шотландцев из трех округов и горские игры. Выступление волынщиков, метание ствола силачами в килтах и исполнение юными красотками шотландской удалой флинга. Номером, не предусмотренным программой, но попавшим в досье местной полиции, оказалось убийство. Эхо событий, происшедших более 20 лет тому назад. С приближением сентября граждане Пикокса, коих насчитывалось около 3000, все чаще перебрасывались цитатами из Марка Твена. Толкуя о погоде, придумывали шутейные названия для нового отеля и сплетничали о госте, прибывающем в День труда, по фамилии Делакамп. Немногим предстояло с ним встретиться, но у каждого было что сказать. Джим Квиллер, ведущий колонки в мускаунской газете «Всякая всячина», совершая традиционный обход деловой части города, ощущал витавшие в воздухе ожидания. Когда он зашел в банк, чтобы получить деньги по чеку, кассирша, отсчитывая 50-долларовые купюры, воскликнула: «Ну не удивительно ли? Опять к нам приезжает мистер Делакамп. Он всегда заходит в наш банк. Ах, если бы он подошел к моему окошку! Правда, обычно им занимается самоуправляющий, но все равно это здорово, правда?» «Вам виднее», — флегматично отозвался Квиллер. Его газетчика с многолетним стажем мало что могло удивить, а тем более потрясти. В цветочном магазине, куда Квиллер заглянул, чтобы купить для приболевшей приятельницы какое-нибудь симпатичное растение, продавщица возбужденно спросила его: «А вы слышали? Мистер Делакам приезжает. Он всегда заказывает цветы себе в номер и посылает розы своим клиенткам». «Отлично!» – кивнул Квиллер. «Все, что способствует процветанию нашего города, можно только приветствовать». Покупая в аптеке «Нью-Йорк Таймс», Квиллер услышал, как покупательница хвастается тем, что получила приглашение на чай Делакампу. Теперь она советовалась, какие же ей выбрать духи. «Говорят, он любит французские», — подсказала жена аптекаря. «Но мы такими не торгуем. Попробуйте обратиться в Ньюермак, они оформят заказ». Туда-то и направился Квиллер, перейдя через улицу. Чутье журналиста уже подсказало ему тему будущей статьи, которая не только позабавит читателей, но и дойдет до сердца каждого. В универмаге Ланспиков, сменившем уже три поколения владельцев, торговали новомодными товарами, но придерживались старомодных взглядов на то, как их следует продавать. Читу нынешних хозяев Квиллер застал в тесном офисе на первом этаже. «Привет, Квилл, заходи», — пригласила его Ларри Ланспик. «Чашечку кофе?» – предложила Кэрол. «Кофе не надо, спасибо», – ответил Квиллер, садясь на стул. «Лучше объясните мне кое-что. Что это за мистика с этим Делакампом? С чего все так взбудоражены?» Он знал, что организация приема для почетного гостя доверена городом Ланспиком. Ларри посмотрел на жену. Та беспомощно развела руками. «А что я могу сказать? Он, конечно, далеко не молод, но красив, элегантен и любезен. Он посылает женщинам розы и целует им ручки», — добавил Ларри, выразительно изогнув бровь. «Осыпает их комплиментами и целует ручки», — повторил Ларри также иронически. «Все будет по высшему разряду. На чай во вторник все женщины обязаны явиться в шляпках. Мы уже распродали все запасы. Правда, у нас были самые обычные фетровые шляпки, что надевает церковь, но дочь посоветовала украсить их перьями, цветами и большими бантами. Мы так и поступили. Диана, конечно, человек разумный, да и врач она хороший, но есть в ней какая-то сумасшедшинка». «Это от матери», — вставил Ларри. «Да, ну не до такой же степени. Кстати, Квилл, никакой информации в газете. Все должно быть очень изысканно, мило и абсолютно конфиденциально. Никакой шумихи. Ну что ж, никакой так никакой, вздохнул Квиллер. Похоже, этот Делакам прелюбопытный тип. Ладно, не буду вам мешать. Ларри проводил его до двери между застекленными витринами с галстуками, рубашками и шарфами. Старина Камп, в общем-то, безвреден, хотя есть в нем что-то фальшивое, заметил Ларри. Видишь ли, эти его визиты в пиках раз в 4-5 лет, несомненно, выгодны некоторым нашим знакомым. Да и для магазина реклама вещь не лишняя. А что касается приемов и прочего, то этим занимается Кэрол. Я даже не встреваю. В медвежьи углы вроде Пикокса, где хватало состоятельной публики, галантный мистер Делакамп приезжал скупать ювелирные изделия. Многие потомки некогда процветавших семей были не против расстаться с прабабушкиным рубиновым или изумрудным ожерельем, либо алмазной тиарой, чтобы приобрести новый автомобиль, отправить отпрыска в престижный колледж или совершить экзотический круиз. Умельцы из чикагской фирмы Делакампа переделывали старинные украшения, заново гранили камни, изготавливали кольца, подвески, браслеты и серьги, которые весьма охотно приобретали люди, предпочитающие вкладывать деньги в камни или любящие блеснуть в обществе. Мусскаунти, судя по всему, оправдывал ожидания Делакампа. В XIX веке, когда еще не истощились богатства недр земных, а про подоходный налог никто и слыхом не слыхивал, округ был самым богатым в штате. Угольные короли и бароны лесозаготовок строили здесь пышные резиденции, в подвалах которых скрывались массивные сейфы. Они отправляли детей учиться на восточное побережье, а жен вывозили проветриться в Париж, где они без выгоды покупали им драгоценности. В начале 20 века почти все шахты позакрывались. Округ, естественно, обеднел, и большинство состоятельных семейств перебралось в крупные города, но кое-кто предпочел остаться и либо спокойно доживал остаток дней на скопленные капиталы, либо искал новых путей к процветанию. В годы сухого закона многие не гнушались бутлегерством. «Похоже, Делакамп неплохо устроился», — думал Квиллер, прислушиваясь болтовне в кафе и закусочных. И чистая публика, и люди попроще непринужденно высказывали свои мнения. Он, как всегда, расфуфырится, и у наших дамочек голова пойдет кругом. Говорят, он пьет только чай, но готов биться об заклад, кое-что туда добавляет. Это точно. Несколько лет назад, когда я работал ночным портье в отеле, он обычно заказывал номер ром, но надо отдать ему должное, и чаевые отваливал щедро. Я знаю одного парня, так его жена сняла со счета в банке 10 тысяч, чтобы купить у этого ювелира булавку с алмазами. «Счастье, что моя супруга не имеет с ним дел. Сначала он приглашает их на чай, а потом...» «Он всегда таскает с собой какую-нибудь молоденькую соблазнительную секретаршу, якобы кузину или племянницу, но никакого фамильного сходства между ними что-то не наблюдается, если вы понимаете, что я имею в виду». Сплетни составляли альфу и омегу культурной жизни в Мусскаунти. Сбор и распространение любопытных сведений проходили под девизом «Разузнай и поделись с другими». Мужчины обменивались новостями в кафе, а женщины делились слухами за ланчем.